язычество. А вот скажите, почему на ваших иконах никогда не увидишь смеющегося Христа или святых? Вот Будда, например, или Кришна, так они, если не смеются, то улыбаются. Почитаешь Гомера, там языческие боги просто хохочут. Не кажется ли вам странным то, что христианство слишком много скорбит и в своей печали забывает о земных радостях? И это недоумение понятно. Современный образ язычества действительно таков. Земные радости и утехи, магическая связь с природой, красивые своей загадочностью слова древних заклинаний и оберегов. Какой резкий контраст с холодным железом и безликой пластмассой техногенной цивилизации. Разве не повеяло от этих ряженых в древние костюмы с распущенными волосами водящих хоровод кругом костра чем-то родным и близким? Да, люди знали всегда, что этот вещественный мир далеко не все в жизни. Они ощущали, что за каждым деревом, за каждой грозой или наводнением что-то стоит, что-то загадочное, могущественное, порой даже страшное. Но это что-то молчало. И здесь фантазия каждого народа населила окружающий мир различными духами. Духами рек и лесов, домовыми, лешими, не перечесть все бесконечные плеяды мифических существ языческих верований. Язычество, как вера в местных родовых богов, богов языков, то есть народов, всегда противостояло религии откровения, где Бог не молчал, а через своих избранников открывал о себе то, что становилось самым главным в религии. Однако для языческих или естественных религий божественное откровение становилось излишним. Если, как говорил древнегреческий философ, и так все полно богов, зачем что-то еще сверх того? Ведь главное – научиться договариваться с духами, благо их великое множество, чтобы получить поддержку одних и защиту других. И здесь каждый волен верить так, как ему удобно. Но лучше дадим слово нашим современным язычникам. Наша вера подобна конструктору, где из разных частей можно собрать для себя какую угодно религию по собственному усмотрению. Это религия индивидуального спроса и индивидуального пользования. Нет ни обязательных постов, ни воздержания, ни жестких предписаний. Оно зовет не страдать, смиряться и ограничиваться, а наслаждаться и действовать. Язычество не принуждает и не страшит, оно комфортабельно, как индивидуальные апартаменты. Оно ласково и жизнелюбиво. Оно зовет жить здесь, сейчас. Другого места и времени нет. Славься, мир сей! Всепоглощающая влюбленность в этот мир вместе с его светлыми и мрачными сторонами – то, что во все времена отличало язычника. Ему неинтересна истина сама по себе. Для него есть только одна истина – это он сам и то, что он хочет жить. Жить долго, радостно, счастливо. Здесь и сейчас. Не озадачивая себя какими-то заповедями или запретами. Жить любой ценой. И если кто-то встал поперек пути, это его беда. Ведь для язычника, особенно современного, справедливость выше милосердия. А языческая справедливость требует одного, чтобы язычнику ничего не мешало жить так, как он хочет. даже если другим это приносит боль и горе. Ведь таков закон космоса, такова жизнь. В ней, считает язычник, добро неотделимо перемешано со злом. Почему и языческие боги и добры, и злы одновременно? Нет никакого абсолютного добра, нет Бога, но есть множество богов. Не то чтобы добрых, но и не то чтобы совсем злых. Богов разных, которые сами не чужды страстей и слабостей. Богов, которые могут несоизмеримо больше, чем человек, но далеко не все. Богов, которые зависят от нескончаемой вереницы рождений и смертей, от неумолимого рока, так же, как и человек. Богов вполне вещественных, ограниченных, несвободных сойти со своей навеки заданной орбиты. В такой ситуации, когда уже ничего не изменить, остается одно – смеяться, наслаждаясь тем, что пока не исчезло навеки. Но разве вы не слышите? Это не смех радости и счастья. Это смех отчаяния и обреченности. Будем смеяться, ибо завтра умрем. Давно ушли те времена, когда древние язычники ставили жертвенник неведомому Богу, тем самым говоря о своем бессилии назвать Творца, того, кто выше солнца и луны, священных рощ и озер, о ком они могли лишь строить догадки, но сказать ничего не могли. Нет, современный язычник на мир, да и на своих богов, смотрит куда проще. Вот что сказано в манифесте славянской родной веры. Богов в язычестве любить или даже просто уважать совсем не требуется. Ведь богов много, и каждый язычник выбирает их себе столько, сколько хочет. И если боги с течением времени перестают его устраивать, он может расторгнуть с ними контракт и выбрать новых богов. Не нравится бог? Не верь в него, выбери другого. С богами, как с родственниками, можно и ссориться, и мириться, и посылать их куда подальше, и уважать их, и не уважать. Так что богам мы должны ровно столько, сколько они нам. Христос не потому печален на иконах, что ему чужда человеческая радость. Но уместен ли смех на передовой, когда идет война, и счет в ней бессмертные человеческие души? Ведь только христианство говорит решительное «нет» злу и греху, в то время как язычество занимает комфортную позицию соглашательства. Но разве отказ язычника от борьбы за вечное добро не есть малодушное и трусливое согласие с тем миром, где все уже побеждены злом? Мы крепко связаны разладом. Столетия нас не развели. Я волхв, ты волк. Мы где-то рядом, в текучем словаре земли. Держась бок о бок, как слепые, руководимые судьбой, в бессмертном словаре России мы оба смертники с тобой».